Глава 18. Преподобные Урс или Аббат, Аббаты Синопарий. Память совершается 28 июля по старому, 10 августа по новому стилю. Когда пророк-законодатель стал говорить о сотворении мира и показывать, как Господь величием десницы своей создал небеса, то добавил: «И сотвори, Бог, два светила великое и звезды, и положи я, Бог, на тверди небесней, яко светите на землю». Подобным же образом, в тверди человеческого понимания, он поместил, как утверждают отцы, два великих светила — это Христос и Церковь, чтобы они светили во тьме невежества и освещали наш смиренный разум, как говорит о Господе евангелист Иоанн, потому что истинно Он — свет этого мира, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. Также поместил Он на эту твердь звезды, то есть апостолов, пророков и епископов, которые наставляют нас своими поучениями и просвещают своими чудесами, как сказал Он в Евангелии: «Вы есте свет мира». И еще: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, якоды видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего и же на небесех». Апостолы, которым были адресованы сии слова, по справедливости принимались за всю Церковь, безупречную и незапятнанную, как говорит апостол: «Да представит ю себе славную Церковь, не имущую скверны или порока, или нечто от таковых». Так, благодаря учению апостольскому, вплоть до нашего времени есть люди, которые, подобно звездам этого мира, не только просияли светом своих добродетелей, но и воссияли величием своих научений и всю вселенную осветили лучами своих проповедей, шли учить повсюду, основывая монастыри ради богопочитания, наставляя людей отрешаться от земных забот, прозревая мрак пороков, чтобы следовать за истинным Богом, которым все было сотворено. Это видно будет и в рассказе об аббатах Урсе или Аббате, поведанном нам верной братьей. Аббат Урс являлся жителем города Кахора и с самого детства был очень благочестивым и преисполненным любви ко Господу. Оставив Кахор, прибыл он в землю Витурия, где основал три монастыря — в Таусириаке, Онии и Пантиньяке. А затем, оставив их под управлением настоятелей, зарекомендовавших себя святостью и разумным ведением дел, отправился в землю Тура и прибыл в местечко, которому кто-то дал некогда название Синопария. Отец Урс построил там молельню, основал монастырь. Возложив на настоятеля Леобата обязанность соблюдения там устава, отправился строить еще один монастырь, который сейчас называется Лаккис, расположенный на реке Индре, в расщелине горы, над которой был построен замок, носящий такое же название, как монастырь. Там, основав сообщество монахов, он принял в душе решение не ездить больше ни в какое другое место, а трудиться здесь трудами собственных рук со всей братьей и в поте лица зарабатывать себе на жизнь, предписывая среди прочего братьей своей то, что сказал своей апостол Павел: «Да труждается, делая своим рукам благое, да имать подаете требующему». И еще: «Аще кто не хочет делати, ниже даяст». Господь удостоил его даром исцеления, так что единым дыханием своим он изгонял бесов из тела одержимых. И другие чудеса Господь сотворил через него. Он был воздержан в еде и питье и неустанно наставлял монахов своих, чтобы ни глазами, ни в мыслях своих не алкали никаких излишеств. Ведя подобную жизнь и видя, как братья, чтобы получить необходимую для их пропитания муку, вручную вращают жернов и мелют пшеницу, он задумал облегчить их труд, поставив мельницу на реке Индре. Сделав два ряда свай и большое заграждение из камней на реке, чтобы устроить шлюзы, он так направил воду, что поток заставлял мельничное колесо стремительно вращаться. Таким способом он уменьшил монахам работу, и для помолки пшеницы требовался теперь лишь один монах. И тут Гот по имени Секлер, фаворит короля Аларика, пожелал приспособить это сооружение для своих нужд и сказал аббату: «Отдай мне в собственность эту мельницу, а я взамен дам тебе, что пожелаешь». Аббат ответил ему: «Мы построили ее большими трудами и по большой необходимости. Не можем сейчас отдать ее тебе, иначе моя братья умрет от голода». «Если пожелаешь, — сказал Секлер, — отдать ее мне по доброй воле, я тебя отблагодарю, иначе же возьму ее силой, или же сделаю другую мельницу и отведу отсюда воду, так что она больше не будет крутить твое колесо». Аббат ответил: «Ты не сделаешь того, что противно Господу, ты ее не заберешь». Тогда Секлер, кипя от гнева, построил ниже по течению подобную мельницу. Воды под мельничным колесом собралось у монахов столько, что колесо не стало вращаться, как обычно, и мельница встала. Как говорят, в полночь монах, работавший там, пошел к аббату, который вместе с братьей служил в молельне вечерню. «Отче, — сказал он, — молись Господу, ибо колесо нашей мельницы затоплено из-за постройки Секлера и остановилось». Выслушав это, аббат тотчас же послал по одному монаху в каждый монастырь им основанный, чтобы сказать там: «Молитесь до тех пор, пока я вас не извещу». Сам он не выходил из часовни и горячо молился Господу, ожидая его милости. Это продолжалось двое суток. На рассвете третьего дня монах с мельницы сообщил, что колесо вращается, как прежде, с большой скоростью. Тогда отец Урс с братьей вышел из молельни, дошел до берега реки и стал искать мельницу, что построил Секлер, но не мог ее найти. Подойдя поближе и заглянув в глубину вод, не увидел ни малейшего следа ее. И после этого никто не видел ни дерева, ни камня, ни железа, ни следов другого рода, и можно было только догадываться, что на том месте, где она была построена, земля по велению Божьему разверзлась, поглотила ее и скрыла от людских глаз. Тогда аббат послал гонцов, чтобы сказать братьям своим: «Отдыхайте теперь от трудов своих, ибо Господь возместил за ущерб наш». Совершив многоразличные достодолжные дела, отец Урс прошел свой земной путь и отошел ко Господу. Впоследствии на его могиле излечивались одержимые и обретали зрение слепые. После смерти его те, кого он поставил управлять основанными им монастырями, были возведены епископами в аббаты. Леобат стал аббатом монастыря Синопарии в Туре, где подвязался в святости и дожил до глубокой старости. Там он умер и был похоронен. Примечание. В Синопарии, которая сейчас называется Сен-Эвьер, была построена церковь в романском стиле, посвященная преподобному Леобату. Преподобный Леобат известен также и под именем преподобный Льюбаис.